Ночь на 4 октября. Прохладно. В комнате 59 градусов, с вечера обычной вспышки сине-серебряного света. Днем ясно, свежо, самочувствие неплохое, но приливы крови не оставляют меня. Беседу у кресла владыки. Каждый определяет сам свой путь. Устремление творит жизнь, потому мы так чтим нашей Урусвати самоотверженное самоопределение. Когда дух знает свое назначение и стремится к нему вопреки очевидности, тогда утверждается цепь великая. Если бы мы могли показать человечеству рекорды человеческих деяний, то истинно оно ужаснулось бы, потому собирать новую расу так трудно. Погружение во тьму требует такого напряжения, потому мы берем как символ огонь, явленный как чистое устремление. Пошлем стрелы в Америку. Явление света несет твое сердце. Пустынный лев так много несет. Тара сердца, тара света, так называем тебя в братстве. Утверждаю, можешь нашу близость чуять. Истинно со мною трансмутируешь и творишь. Такое напряжение, что нужно тару охранять. Ступени различны, и творчество так высоко. Мне трудно вместить сказанное владыкой, видя свой облик. Разве владыки и тары не учили человечество, являя ему облик? Самые светлые духи направлялись на путь. Творчество ведет самых устремленных. Учитель света часто не видит своего света. Утверждение Тары запечатлено во всех сферах. Ждем часа. Шлю мои лучи. Нашему Фуяме мой меч сказал. О какой планете слышала я? Йоги Уру знали. Утверждение вблизи Венеры тройного напряжения. 24. Ценю работу по книгам.